Глава 33. Портал драконов. «Забудь», — говорит голос. «Пиши». «Я пишу». Безумие власти захватило его разум, желание крови затмило его глаза, и не смог он сопротивляться им. Хаос вошел в наш мир через врата, открытые его руками. Нам известно о трех порталах. На земле драконов, на земле быков, на земле волков. Мы просим великие роды о помощи. Мы просим великих драконов о крови. Перо скрипит, скрипит, скрипит, и текут по бумаге красные чернила. Я не понимаю, чего вы хотите от меня. Вчера было так хорошо, но после ночи умиротворения как не бывало. Я срывалась то на слезы, то на гнев, мечась по скомканной простыне. Сила, разливающаяся внутри, распирала, заставляя желать. Сама не знаю чего. Мейсны требовали от меня действий и крови. О, скорпионы хотят не закрытия порталов, не мира между порядком и хаосом. Отнюдь. Это возмездие, я точно знаю. Но кому? Неужели скорпионы — сумасшедшие кровожадные убийцы, мечтающие выпустить на этот мир армию хаоса, чтобы уничтожить все вокруг, отомстить всем ныне живущим за свой род? Может быть, может быть. Лишь бы не сойти с ума. Надела бы хранитель, но нужно закрыть еще один портал. Я держусь, я уговариваю себя. Еще всего один, а потом я надеваю камень и ничего не трогаю. Отлет от быков был назначен на раннее утро. Придерживая капюшон, я ступала по луговой траве. Сверху хмуро смотрело небо без намека на солнце, а пронизывающий степной ветер заставлял щурить глаза и зябко кутаться в плащ. Дракон уже ждал меня. Выглядел суровым и сосредоточенным. «Мой король, доставьте меня сразу к порталу драконов. Пожалуйста». Мы отлетали, и я решила, что лучше сказать об этом заранее. Еще одного многочасового праздника я сейчас не выдержу. Нужно вылить силу. Как же быстро она копится. Всего одна ночь, а я просто заполнена до краев. Подняв брови, дракон внимательно оглядел мое лицо. «Хочешь быстрее закончить? Выглядишь бледной», — констатировал он. «Не согласен. Полетим к порталу после того, как отдохнешь». «Не хочу отдыхать. Мне надо к порталу сразу». Я невольно повысила на монарха голос. Это было ошибкой. Король немедленно развернулся на меня. Золотой коготь повелительно коснулся подбородка, заставляя поднять голову. «Приказы здесь отдаю только я, Катерина», — медленно проговорил он, прожигая мне предостерегающим взглядом. «Самоконтроль, Катя». «Простите, мой король», — стиснула зубы, опуская ресницы. «Я нечаянно». Извинения его удовлетворили. «А ну, посмотри на меня. Говори, что с тобой происходит. Быстро!» Дракон включил приказной тон. Неохотно подчинилась. Синие глаза гневно уставились на меня. Там сполохи золотых искр. Не замечала, словно в них горит огонь. «Сила накапливается», — нехотя созналась. «Надо выплеснуть ее, избавиться. Она очень давит. Изнутри. Умолчим, пожалуй, про возмездие, которого активно требуют мои предки». Дракон еще некоторое время придирчиво сканировал меня. «Ты женщина, такое возможно», — признал он. «Владеть силой тяжело, поэтому у женщин она пробуждается редко. Вся твоя суть настроена на сохранение, а это может вести к чрезмерному накоплению силы». «И ты молчала? Глупая!» — рыкнул король, одновременно убирая коготь. «Сможешь ли справиться?» — спросил он уже спокойнее. Огненный взгляд я ощущала физически. Он тяжел. «Справлюсь», — упрямо ответила, поджимая губы. Холодный степной ветер подул так, что у меня из глаз невольно потекли слезы. Заметив это, дракон развернул меня спиной к ветру. «Настырная крошка, запоминай!» Изящный палец смахнул с моей щеки случайную слезинку. «Силу копить нельзя, ею надо пользоваться, иначе она переполнит и уничтожит. Тем более у тебя хрупкое человеческое тело». Я подняла брови, но мой король невозмутимо продолжил. «Мужчины пользуются силой автоматически, женщины — другие. Вы склонны к тому, чтобы приберегать на черный день». «Удивил», — изумленно глянула на него, потому что не ожидала подобных знаний от «короля, черт побери, дракона». Он сощурился, легко угадав причину моего удивленного вида. «Катерина, я тебе не сказочный дракон, который требует на обед девственницы, не имеет понятия о протекающих внутри нас процессах». Я только хлопнула глазами. «Да?» Дракон насмешливо сверкнул зубами. «Тебе придется заниматься силой специально. Зажигай свои созвездия чаще. Не нужно при этом открывать порталы. Просто зажигай, тогда давление снизится». «Правда? Так просто? Спасибо, доктор». Влюбленно смотрела на короля, ощущая неимоверное облегчение от того, что моя проблема решаема. «Слава хаосу!» Зажгла созвездие немедленно. Дракон бросил взгляд на пробивающийся из-под рукавов свет. «Хотя сейчас твои накопления как раз пригодятся. Хорошо, принесу тебя сразу к порталу. У драконов с ним все сложнее. Готово?» «Ваше Величество, откуда вы знаете про драконов и девственниц?» Очнулась. «Было дело», — с загадочной улыбкой ответил. И не успела я задать дополнительные вопросы, и он обратился. «В смысле было? Что за дело? Когда было? А главное, что?» «Ну вот, опять полетели». Все сложнее — это когда перед тобой огромный горный каньон без единой зеленой травинки, полностью заполненный разнообразными монстрами хаоса, в центре которого сияет совершенно открытый портал. Сверху летают разноцветные драконы, периодически полыхая огнем, и хаос прибывает. Восторг! То, что нужно! Стоя на краю каньона, я рассмеялась. Все складывается идеально. Хаос хочет этот мир. Скорпионы, крови, драконы покончить с хаосом. Порядок хочет, чтобы все было по его законам. И в центре желаний этих сущностей и пространств — я. Что я почувствовала? Небывалый азарт. Пока мы летели, я только тем и занималась, что осветила созвездиями по рецепту своего лечащего короля. Давление силы действительно снизилось, и мой оптимизм вновь вернулся. «Этот портал самый красивый из всех», — восхищенно сообщила, не в силах оторвать взгляд от неземного сияния. Дракон бросил на меня тяжелый взгляд, даже не стал обращаться в человека. «Что?» — я весело посмотрела на золотого дракона. «Зрелище впечатляющее, я просто восхищена». «Ты истинное дитя хаоса», — ответил он. Ветер развивал мне волосы. Я смотрела на бурлящую реку монстров, которых они так боятся, и улыбалась. «Думаю, создать в каньон портал, Ваше Величество», — сказала вслух. «Мне кажется, что вам опасно туда и садиться, и вообще идти со мной. Сомневаюсь, что смогу следить. Они могут отреагировать на вас». Длинный хвост раздраженно ударил по земле, вызывая небольшое сотрясение. «Катерина, мне это не нравится. Уверена, что они тебя не тронут. Они голодные, а ты пахнешь аппетитно». «Может, он все-таки ел девственниц на обед?» «Клянусь, мне среди них безопаснее, чем везде», — совершенно искренне сказала я. «Не уверен», — настороженно прорычал голос. Внушительная зубастая пасть нависла надо мной. Синий взгляд дракона пригвоздил к пятачку земли. «А сделать портал в этом мире легко. Я уже пробовала», — уверенно сообщила, честно глядя в глаза ящера. Точнее, я смотрела в каждый глаз по очереди, потому что он наклонился уже на расстояние руки. «Не уверен», — с нажимом повторил голос. «Мне не приходилось видеть дракона так близко. Я обычно ближе к району когтей. А у него огромная шипастая голова, острые зубы, из которых вырывается горячее дыхание, и гладкие блестящие золотые чешуйки на морде. Так и хочется потрогать». Я с интересом потянулась к ним пальцами. Дракон с шумом выдохнул горячий воздух из широких ноздрей, подозрительно сузил глаза и высокомерно поднял голову повыше, не позволяя до себя дотронуться. «Не отвлекайся. Садиться среди них — худший вариант, согласен. Тогда я пойду в портал с тобой. Мой король, они меня слушаются, но вдруг кто-то не услышит. Их много. Вы, конечно, всех порвете». Я вспомнила, что драконы не любят, когда сомневаются в их силе. «Но мне будет сложнее». Он был не в восторге. Король повернул голову, вглядываясь в ущелье, и задумался. Впервые видела, чтобы он колебался. «Не доверяет или все же волнуется?» «Отпустите меня. Я в безопасности среди них. Правда. Они мои!» — напирала я. «Мне это совсем не нравится, Катя». Миг, и передо мной встал высокий хмурый монарх в черном камзоле. «Открывая портал, идешь со мной». Тоном, не желающим слышать возражения, сообщил он, продолжая озабоченно рассматривать ущелье. «Делай вход недалеко от основного портала. Вот здесь». Палец указал мне место. «Ну вот, решил. Что мне с ним делать? Он же опасен для моих котят». «Но не обсуждается. Одну я тебя не отпущу», — раздраженно повторил его величество. Заметила, как драконы повернули головы в нашу сторону. «Они же в курсе? Не поджарят нас случайно?» «Конечно, в курсе. Они ждали нас». — недовольно ответил дракон. Ему не нравились мои вопросы. «А вы будете меня слушаться?» — робко вопросила. «Потому что монстры будут». Мне ответили очень красноречивым взглядом, из которого стало кристально понятно, что сейчас кому-то желательно не задавать глупых вопросов. Я вздохнула, сконцентрировавшись на пятачке у портала, и взмахнула рукой, разрезая пространство. Дракон бросил мрачный взгляд на портал, крепко ухватил меня за руку повыше локтя и первым шагнул вовнутрь, увлекая за собой. «Говорил верховный маг, развивая концентрацию. А я что? А я не развивала. Но не училась прицельно прыгать, практики не было». Я шагнула в портал, тут же почувствовала, что под ногой шевелится что-то живое и шаткое, и поняла, что чуточку промахнулась. Взвизгнув, пошатнулась и кубарем слетела в обнимку с упавшим драконом на еще что-то живое и рычащее. Еще раз взвизгнув, наконец скатилась вниз, удачно приземлившись прямо на своего короля. «Не так я хотела появиться. Сколько драконов сейчас на нас смотрят? 10? А воронов?» «Эх». Дракон сдавленно выругался, мгновенно перевернул меня под себя и вскочил на ноги. В следующую секунду на него бросилась чья-то туша, опрокидывая назад. Сверху взревели, собираясь пикировать. Как минимум 2 дракона. «Нет!» — отчаянно крикнула я, не успевая подняться. «Стоп! Замри! Всем не двигаться и замереть!» Туша замерла, а дракон — нет. Вскинув резко удлинившиеся когти, он махом вспорол толстую шкуру монстра, практически отсоединив оскаленную голову от тела. Существо судорожно задергалось в предсмертных конвульсиях, фонтаном выплескивая кровь из растерзанного горла. Дракон легко откинул от себя безжизненное тело и опять вскочил на ноги, уже полностью залитой кровью. А вот теперь на короля бросилась я. С размаху обхватила его руками, прижимаясь к липкому камзолу, густо пахнущему металлу. «Стоп! Стоп! Не надо больше! И драконов отзовите!» «Не бойтесь, мои маленькие, я держу этого ужасного дракона». Мы тесно окружены монстрами. Они на расстоянии пары шагов. Рычали на него, скалились, желая кинуться, мечтая разорвать на кусочки. И только я их останавливаю. «Катерина!» — прозвучал около уха злой голос. «Говоришь, легко делать порталы?» Сжала его посильнее. «Держу!» «Почти получилось!» — оправдалась я, вцепляясь в черный камзол, что есть сил. «Не жмись! Мешаешь! Встань за спиной!» — скомандовал он, отодвигая меня. «Нет, они на вас тогда набросятся, а вы их растерзаете!» Я придвинулась обратно, прижимаясь к нему еще сильнее, и поймала на себя ошалелый синий взгляд. Лицо дракона все было в потеках крови. Она запеклась и на бровях, и в слипшихся золотых волосах. Верхняя губа приподнялась в свирепом зверином оскале. «Красивый!» — успела полюбоваться. «Я волнуюсь за вас и за них!» — быстро выпалила вслух. «Меня не тронут, смотрите!» Махнула рукой удивительно маленькому мохнатому паучку размером всего лишь с меня. «Иди ко мне, малыш». «Фу, назад!» — скомандовала подкрадывающемуся сзади зверю. Тот обиженно попятился. «Стоять! Не двигаться!» — я сказала. «Еще говорит, что я аппетитно пахну. Вон в нем сколько мяса. Хаос чует». Паучок, пощелкивая щупальцами, заканчивающимися острыми когтями, засеменил поближе. Я развернулась спиной к дракону, ухватив его на всякий случай за рукав, чтобы не махал когтями, и обратилась к малышу. «Лежать. Прыжок. Дай лапу». Паучок лег, став похож на огромную зеленую кляксу, подпрыгнул неожиданно выше наших голов, отчего дракон дернулся. Он был явно не прочь поймать его на когте. «Видите?» — сказала я, сжимая поданное мне зеленое щупальце, которое оказалось теплым и сухим. «Они слушаются. Я...» Дракон всю жизнь сверкнул злой улыбкой. «Ты в безопасности. Понял», — оборвал он, подхватывая меня за плечи. «Идем». Но пойти не получилось. Мало того, что при драконе звери слушались меня как-то неохотно, так они еще и ежесекундно караулили, выжидая тот самый момент, когда можно будет оторвать от монарха хотя бы маленький кусочек. Добрая половина монстров выглядела как недобрая. Мне беспрерывно приходилось прикрикивать на них, одновременно умоляя дракона не убивать ни в чем не повинных созданий. Дракон рычал, хаос скалился. Оба мечтали друг друга растерзать. Через несколько минут мы едва продвинулись на несколько десятков шагов, и король сдался. «Так не годится», — «Без меня ты пойдешь быстрее», — неохотно констатировал он. Я согласно кивнула. «Тогда буду наверху, крошка». Краешком рта он улыбнулся, отодвигая меня. «Делай дело». Мощно прыгнув вперед, мой король оттолкнулся от бока ближайшего создания. Уцепившись за бугристую спину монстра когтями, он одновременно распорол ему спину, следующим прыжком приземлился на голову второго зверя и, прыгнув вверх уже оттуда, обратился в дракона. «Да чтоб тебя!» Мысленно выругалась я, все же с восхищением наблюдая за мужской ловкостью и силой. Несколько созданий успели зацепиться когтями и зубами на крыльях и лапах, отчего дракон накренился с трудом, выправляясь. С беспокойством следя за ним, я поняла, в чем опасность. Повиснув на крыльях, монстры просто могут не дать дракону подняться, но он справился. Быстро взлетев выше, дракон скинул тех, кто удержался, успевая поджарить их на лету. Я облегченно выдохнула, все же жалея своих хаосят. «Иди», — услышала я повелительный голос. «Я рядом, все вижу и слышу». Полуденное солнце скрылось за серыми облаками. Теперь я была одна в огромном ущелье, тесно забитом монстрами. Они такие, в основном большие. Оглянулась. Ближайшие создания замерли, как я и сказала. Я стояла среди них, как в лесу, и мне было совершенно непонятно, куда идти. Портала я не видела. «А где портал?» — громко спросила вверх. «Повернись налево. Не направо. Еще, еще. Стоп. Прямо вперед. Идти далеко», — четко сообщил мне диспетчер сверху. Послушно повернулась, зашагав в указанную сторону. Идти было неудобно. Дорог не было, а поверхность каньона отнюдь не гладкая и ровная. Она изрыта, истерзана. Ямы, камни, останки. Мне то и дело приходилось через что-то перелезать, куда-то забираться, а потом вылезать. Прыжковые способности у меня слабые. Уже через несколько минут я была вся изгваздана в пыли, которая гроздьями налипла на спекшуюся кровь и успела пожалеть, что убедила дракона удалиться. «Сильный и ловкий его величество мог бы нести меня, например», — мысленно помечтала я. «Но, конечно, это было бы нереально. Слишком уж мои малыши хотят сожрать короля вместе со всеми его развитыми мышцами». Конвой драконов тем временем неусыпно бдел сверху. Случайно наступив не туда, скатилась по осыпающейся земле в очередную яму и с размаху шлепнулась на ни в чем не повинного зверя. Теплый хвостатый покорно замер, пока я переводила дух на его спине. «Удобно?» — насмешливо спросили с неба. «Угу». В голову пришла замечательная идея. Уже, прихрамывая, поднялась, выбирая самого симпатичного монстра. «Ты, иди ко мне, малыш». Я тыкнула пальцем в небесное создание, немного похожее на носорога. «А ты помоги забраться. Лежать», — приказала мохнатому медвежонку. Он пониже, неуклюже вскарабкалась по мохнатой, а потом по кожистой спине, медленно, по-пластунски забираясь на носорога. «Так-то лучше. Надеюсь, там сверху не очень внимательно смотрели». Отчетливо услышала смешок с неба. «Эх». «Медленно поехали», — скомандовала, стараясь не думать, насколько было элегантно. Огромный массивный зверь с двумя оскаленными головами покорно повез меня вперед. Я по-королевски покрикивала, чтобы остальные расступались перед ним. Нас провожали создания различных мастей и форм. Одна и полна силы. Здесь моя стихия и мой портал. Моя армия, которая сделает все, что я пожелаю. Соблазнительные мысли невольно захлестывали голову. «Мои милые монстры, а ведь с вами я могу сделать многое. Даже драконы ничего не сделают, когда я закручу воронку, которая гостеприимно откроет ворота хаосу. Это будет больше, чем портал. Это будет дверь нараспашку, в которую завывает ветер. Ее никогда не закроет даже высший маг. Драконы будут первыми. Расширяя воронку, я смету всех, кто попробует напасть прямо сейчас. Крылатых смелит и унесет в хаос. Затем мы двинемся по замкам. Кровавое возмездие ждет тех, кто посмел уничтожить род Скорпиона. Тех, чьи отцы и деды заживо спалили моих родных в собственном замке, оставив за собой лишь руины от некогда великого рода. Месть свершится, и ничто не...» По волосам мягко чиркнуло крыло пролетающего мимо черного ворона. «Наяр?» Очнувшись, я захлопала глазами. Ворон сделал круг вокруг меня, ловко уворачиваясь от замелькавших, алчущих зубов и острых когтей. Голодная армия пришла в движение, почуяв добычу. «Катя, справляешься?» Одновременно прозвучал в голове знакомый голос, вытаскивая из омута мыслей. Тень от золотого дракона упала на меня. Помедлила несколько секунд, прежде чем ответить. «Справляюсь», — вслух произнесла, приходя в себя. «Нет уж, я не они и не пойду по этому пути». «Отлично смотришься, крошка хаоса», — сообщил голос. Задрала голову наверх, улыбаясь, и в голове вдруг прояснилось. «А ведь если я — создание хаоса, не только порядок мне не хозяин, хаос тоже. Нету прекрасного хаоса ни слуг, ни хозяев. Он ненавидит границы и правила. Он признает только беспрерывные изменения, согласен на любые формы. Я сама выбираю сторону и решаю, что мне делать. Хаос примет любой вариант». «Нет, вам нечего здесь делать». С сожалением разглядывала своих монстров. «Пора, пора домой». Больше не слушала голос желания, который шептал мне иное. «Ни порядок, ни хаос, ни желание предков, ни хозяева мне», — повторяла как заклинание. Портал сиял впереди, открытый. Предвкушение опалило наслаждением. Я слезла со зверя, встала напротив сияющего портала и выпрямилась, ощущая, как сила разливается у меня по жилам. «Я скорпион, а значит, управляю звездами. Начнем?» Родинки созвездия на моих руках засияли ослепительными точками. Я подняла обе руки, вращая ладонями. Созвездия на запястьях соединились. Ослепительные спирали сначала обвили руки, а затем вырвались наружу. Теперь я знала, что делать. Понадобилось 20 шагов, чтобы заштопать этот портал, прежде чем он исчез. «Но это не все. Улетайте, мой король. Сейчас будет буря», — громко проговорила вслух. «Не понял», — нахмурился голос. Я подняла ладони к небу. «Сейчас поймешь». Спирали выросли из меня, становясь все выше и больше, захлестываясь вихрем, превращая пространство в огромную закручивающуюся воронку. «Я не оставлю вас на смерть, мои монстры». Золотой дракон, как и все летающие надо мной ящеры, удивленно и негодующе, зарычал, вынужденный улететь. Восставшая в небе воронка размером с каньон была готова поглотить все, что в нее попадет. Новый портал я создала на небе. Он вел туда, где мрак, где сливаются стихии, где у материи нет правил и порядка, где есть только хаос и моя власть над ним. Мой хаос отправится туда, где ему и место. Я закричала от восторга. Не хочу прекращать это. Хочу еще и черпаю горстями силу. Больше воронка. Звездная смерч приподнял рожденных хаосом чудовищ, засасывая в торнадо, и их унесло в портал. Мелькали огромные извивающиеся щупальца, острые зубы, и мне за что было ухватиться. Один за другим чудовища исчезали, а я расширяла торнадо, стоя в его центре. Я хотела спасти всех, звала, чтобы подходили. Они подходили, послушные мне. Вверх летели оторванные от земли валуны и те, кто пытался на них держаться. Домой, один за другим. Вот она, настоящая сила скорпионов. Когда монстров не осталось, я остановила водоворот и начала закрывать портал. Вращала ладони в другую сторону, стискивая, заклеивая запечатанное пространство. Ослепительные лассо двигались в обратную сторону и намертво запаивали каждую разорванную нить материи, уничтожая портал, вращая и возвращая материи пространство ровную гладь без трещин и шрамов. Еще несколько витков, и звездное лассо, способное рассечь миры, исчезли у меня в ладонях, послушно обвили руки и замерли на них точечками со звездами. Сделано. Меня переполняло торжество. Я стояла одна в центре пустого каньона. Княгиня Катерина рода скорпионов справилась. Каньон стал немного шире. «Теперь назад». Сощурившись, мысленно прицелилась. «Стой на месте. Порталы запрещаю. Я заберу тебя». Услышала знакомый гневный выкрик и, мысленно согласившись, замерла. Через минуту я увидела золотого дракона, который подлетал все ближе. Огромные крылья вздымали клубы пыли. Зажмурилась. Когтистая лапа надежно и аккуратно подхватила меня на лету. Мы летели не одни. Разноцветные драконы и черные вороны парили рядом, сверху, сбоку, косились на меня пронзительными глазами, рассматривали. Еще один золотой дракон, очень похожий на короля, летел совсем рядом. «Я впечатлен твоей силой, Катя. Остальные тоже. Больше так не делай. Это не просьба. Это приказ. Никаких порталов. Никогда».